«Арзамас» представляет курс Максима Алонцева «Пророк Заратустра и его религия. Что надо знать?» Лекция вторая. Что написано в «Авесте»? У каждой религии есть своя священная книга, которая излагает основы вероучения. Это Библия в христианстве, Коран для мусульман или Тора для иудеев. В зороастризме такое положение занимает Авеста. Авеста записана на одном из иранских языков, который принято называть авестийским, потому что священная книга зороастрийцев – это единственный текст, который на нем сохранился. Иранские языки – это не только современный персидский, на котором говорят в Иране, таджикский или дари, но и, например, древний и среднеперсидский, языки древних иранских династий ахеменидов и сасанидов. Это, например, скифский язык или современный осетинский. Вот в этой компании и располагается авестийский язык. По легенде, Авесту написал Заратуштра. Эта книга, написанная золотыми чернилами на бычьих шкурах, хранилась в специальном замке. Этот замок пострадал от нападения Александра Македонского, и Авеста была уничтожена. Зороастрийские легенды рассказывают нам, что Александр, нашествие которого считается одним из главных катаклизмов зороастрийской истории, приказал либо уничтожить Авесту, либо извлечь из нее всю пользу, а потом уничтожить. Но это всего лишь легенды. Современная наука утверждает, что Авеста изначально бытовала изустно и долгое время не фиксировалась на письме. Ученые считают, что ни Заратуштра, ни какие-то еще древние иранские жрецы по приказу древних иранских царей Авесту не записывали. А это было сделано в 4-6 столетиях нашей эры по приказу сасанидских монархов. Сасаниды, установившие свою власть в Иране в 3 веке нашей эры, стремились распространять легенды о древних рукописях Авесты, которые были уничтожены Александром. Дело в том, что сасанидам, как и любой династии в любой момент истории, важно было укрепить и обосновать свою власть. И тот факт, что именно сасаниды записали Авесту, делал их защитниками религии, с одной стороны, а с другой стороны, восстановителями древних традиций славного царского прошлого Ирана. Между возникновением Авесты и ее фиксацией на письме прошло почти 2000 лет. По прошествии этого времени на авестийском в Иране уже никто не говорил, а сам язык священной книги понимали лишь специально обученные люди, жрецы. Поэтому для записи священного текста и передачи всех особенностей гласных и согласных звуков авестийского языка изобрели специальный шрифт на основе арамейской письменности. И именно им была записана Авеста. Кроме того, в эпоху сасанидов был написан комментарий к Авесте, который называется «зенд», что значит «толкование». Именно поэтому в европейских текстах XVIII-XIX века Авесту часто именуют «зенд Авестой», потому что Авеста, священный текст, была в эпоху сасанидов неотделима от ее комментария. Комментарий был написан на среднеперсидском языке, на том языке, на котором люди говорили и писали в ту эпоху в Иране. Итак, мы говорим о книге, которая возникла в середине 2-го тысячелетия до нашей эры, была впервые записана в 4-6 столетиях нашей эры, а самая древняя рукопись, которая до нас дошла, датируется еще более поздним временем, 1288 годом. По этой рукописи мы можем проследить ее историю. И сейчас ученые считают, что все современные манускрипты Авесты восходят к одному общему манускрипту X века нашей эры. Об Авесте европейцы узнали сравнительно недавно, всего 4 века назад. До этого Авеста не фигурировала ни у античных авторов, ни у византийских, ни у деятелей эпохи Возрождения. Из античных сочинений мы получаем лишь отрывочные сведения о том, каковы были священные писания зороастрийцев. В частности, философ Гермип говорит, что писания составляли 2 миллиона стихов. В XVIII веке в Европе проявляется большой интерес к исследованию древнего наследия Востока. И многие коллекционеры привозят, например, из Индии или из Персии рукописи на древних языках, которые они не могут прочесть. Открытие Авесты для европейской публики связано как раз с желанием одного человека узнать, что же именно говорил Заратуштра. Этим человеком был Абрахам Гиацинт Анкетиль Дюперон, который изучал древние языки, говорил на современном персидском, знал древнееврейский, но его главной мечтой было изучение писаний великого мудреца Востока Зороастра. С этой целью французский энтузиаст поступил на службу в Ост-Индскую торговую компанию и впечатлил всех своим рвением к изучению религии парсов, тех самых зороастрийских поселенцев Индии, и они разрешили ему заниматься своими делами и при этом числиться в составе компании. В 1758 году Анкетиль Дюперон прибывает в Индию, в Сурат, как раз где проживают зороастрийцы, и проводит там несколько лет, общаясь с зороастрийскими жрецами. Надо понимать, что для того, чтобы изучить Авесту, Анкетиль Дюперон также выучил современный персидский язык, современные ему индийские языки и еще массу всего, что облегчило бы ему общение с зороастрийскими жрецами из общины парсов. Анкетиль Дюперон возвращается в Париж в начале 60-х годов XVIII века и в 1771 году выпускает книгу, которая называется «Зенд Авеста», и которую он считает словами Заратуштра. Анкетиль Дюперон издал как то, что он считал текстом Авесты, так и биографию Заратуштры, написанную на основе других зороастрийских источников. Все это вместе в 3 томах называлось полным собранием слов Заратуштры. Так получилось, что биография первого исследователя священной книги зороастрийцев напоминает биографию пророка этого учения. Как Заратуштре, так и Анкетилю Дюперону изначально никто не поверил. Ученые в штыки восприняли открытие Анкетиля Дюперона. В частности, британец Уильям Джонс, который позже станет основателем азиатского общества, а современные лингвисты считают его основателем лингвистической компротивистики, написал разгромный памфлет в качестве рецензии на издание Анкетиля Дюперона. Джонс назвал издание Дюперона чепухой и околесицей и считал, что либо парсы обманули Анкетиля Дюперона, либо он сам дурит ученую публику. Почему же так получилось? Знали ли что-то европейцы о обществе древнего Ирана, о том месте, времени и людях, с которыми рядом жил Заратуштра, или, как они его тогда называли, Зороастр? В их представлении Зороастр был либо магом и волшебником, либо религиозным деятелем, либо мудрецом, от которого ожидались высказывания, ну, например, уровня Платона, уже хорошо известного образованной публике. Ну, наверное, ожидания от великого мудреца Заратуштры были слегка завышенными. Он не вполне соотносился с реальным Заратуштрой из Авесты. Ну и вообще, когда ты ждешь мудрых мыслей философа и религиозного вождя, а тебе рассказывают о том, как правильно бороться с нечистотами, где нужно хранить выпавшие волосы, или, например, что делать с отрезанными ногтями, то это все вряд ли в сознании человека может соотнестись с мудрыми мыслями великого религиозного деятеля прошлого. Но время показало, что именно Анкетиль Дюперон стал первооткрывателем Авесты. Он действительно сделал перевод Авесты с большим количеством ошибок, использовав не вполне хорошую рукопись. Но это был перевод священной книги зороастрийцев. Анкетиль Дюперон, безусловно, расстроился, но продолжил научную карьеру. В частности, он перевел текст Упанишад. Однако главная его заслуга была оценена по достоинству лишь после его смерти. 50 лет спустя датский ученый Расмус Раск оправдал честное имя Анкетиля Дюперона. Он показал, что сочинение, изданное Анкетилем Дюпероном, действительно является переводом Авесты. Это стало возможным благодаря более широкому изучению древних языков, например, санскрита или древнеперсидского, который как раз в те годы был расшифрован. Что же такое Авеста? В текстах эпохи сасанидов рассказывается, что Авеста состояла из 21 книги. В этих же текстах приводится подробное или конспективное описание содержания этих книг. До нас дошло лишь 4 книги, и лишь одна из этих книг сохранилась полностью. Вот эти самые 4 книги с другими дополнениями и издал Анкетиль Дюперон, и впоследствии именно этот набор книг так или иначе уточнялся и исправлялся учеными, исследовавшими Авесту. Дошедшие до нас книги Авесты — это «Ясно», «Видев дат», название переводится как «Закон против девов», демонов, с которыми должен бороться зороастриец, «Висперет» и «Яшты». «Ясно» — это богослужебная книга, в которой содержатся, например, главные зороастрийские молитвы, а ее название отсылает к главному зороастрийскому ритуалу, о котором мы поговорим в одной из следующих лекций. В «Ясну» также входят гаты, то есть гимны, автором которых считается пророк Заратуштра. Текст дошедших до нас книг неоднороден. Самые древние ее части, например, гаты, относятся к середине 2-го тысячелетия до нашей эры, а другие фрагменты книги записаны уже примерно в 1-м тысячелетии до нашей эры. Ученые называют эти части старшей и младшей Авестой соответственно. Так гаты и окружающие ее части Ясны относятся к старшей Авесте, поскольку являются наиболее древней ее частью. А остальные книги Авесты — это так называемая младшая Авеста, которая отличается от старшей и по языку, и по образности, и по некоторым идеям. Интерес исследователей привлекало, например, вступление к книге «Видев дат». Книга «Видев дат» в основном посвящена тому, как бороться со скверной. В качестве спойлера я уже сказал о ногтях и волосах, к которым так бережно должны были относиться зороастрийцы. В чем же тут дело? В книге «Видев дат», которая посвящена способам и методам борьбы с нечистотами, говорится, что выпавшие волосы являются мертвой плотью. Но это логично, ведь волосы перестают расти, как только они покидают голову человека, а наоборот, они усыхают. Согласно представлениям зороастрийцев, отрезанные ногти и выпавшие волосы нужно бережно хранить, не давая им соприкасаться со стихиями, например, с землей или с водой, и ни в коем случае нельзя сжигать в огне, потому что и то, и другое, и третье являются священными для зороастрийца сущностями. Согласитесь, что это не вполне коррелирует с образом мудреца Зороастра, который фигурировал в европейском сознании до открытия Авесты. В первой части той же самой книги «Видевдат» приводится так называемая «географическая поэма». Это название придумано учеными. В географической поэме описываются так называемые «хорошие земли». То есть там идет просто список территорий, и эти территории награждаются определенными эпитетами и определенными характеристиками. Часть этих территорий довольно успешно локализуется современными учеными. Это, например, Бактрия, находится на территории современных Афганистана, Таджикистана и Узбекистана, и является родиной первого царя, принявшего зороастризм. Или, например, соседняя Согдиана. Также в ней упоминается город Рага. Сейчас это небольшой городок Рей в предместьях иранской столицы Тегерана. Ученые рассуждали о природе этого списка и выдвигали разные гипотезы. Так, например, считалось, что эти самые благие страны являются своего рода маршрутом иранских племен. Дело в том, что первым в списке хороших земель стоит Арийский простор, легендарная прародина зороастрийцев и место рождения Заратуштры. Согласно этой гипотезе, иранцы отправились в путь от Арьян-Амваэджа и достигли конечной точки. Другая гипотеза говорит, что этот список – это есть области распространения зороастризма в начале первого тысячелетия до нашей эры, то есть в момент создания книги «Видевдат». И исходя из этого, мы можем судить, где укрепился зороастризм в тысячные годы до нашей эры. В основном это современные территории восточного Ирана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана. В тексте Авесты встречаются противоречия между старшей и младшей ее частями. Так, например, в Гатах, части старшей Авесты, Заратуштра выступает противником хаомы, вещества, которые жрецы использовали во время ритуалов. А в младшей Авесте хаома восхваляется зороастрийским пророком. Это показывает, что Заратуштра, который боролся с некоторыми древними иранскими верованиями, не сумел победить до конца, в частности, культ хаомы. Также в текстах младшей Авесты содержится много историй из мифологического репертуара иранских народов. Например, там рассказывается о борьбе Трайтаоны, героя, и змея Ажидахаки, который описывается как одно из главных творений злых сил. Он шестиглазый и очень свирепый. Так вот, Трайтаона, согласно Авесте, побеждает Ажидахаку. Что здесь интересного? Слово «трайтаона» родственно русскому слову «третий» и отсылает к знакомому нам, например, по сказкам мотиву, где именно третий брат оказывается наиболее хитрым, наиболее умным или наиболее сильным, и в итоге именно ему удается преодолеть все испытания. Многие истории из мифологического наследия Авесты продолжали свое бытование в качестве отдельных сюжетов. Так, сюжет о герои Трайтаоне и змеи Ажидахаки постепенно проходил литературную обработку и был зафиксирован на письме уже в мусульманскую эпоху в великом персидском эпосе Шахнаме, книге царей. Ее автор Фердауси рассказывает нам о царях и героях древности, и как раз у него Ажидахака и Трайтаона становятся царями Захаком и Фаридуном. Фердауси изображает Захака иноземным завоевателем, который захватывает Иран. А Фаридуна он изображает отпрыском царского рода. Его задача – вернуть Иран обратно иранским царям. Что же в этом сюжете роднит его с авестийским прототипом? В версии Фердауси Захак действует по наущению дьявола. И в какой-то момент дьявол в обличии повара появляется при дворе Захака и начинает предлагать ему всякие яства. Эти яства очень нравятся и Захаку, и его приближенным. И царь спрашивает о том, как он может отблагодарить своего благодетеля. Черт в обличии повара говорит, что ничего ему не нужно, а нужно лишь, чтобы он мог поцеловать царя в плечи. Ну, Захак, естественно, говорит, что это не составит никакого труда для него и соглашается. Повар целует царя в плечи и тут же исчезает, а из мест его поцелуев вырастают две огромные змеи. Вот так в Захаке проявляется его изначальная змеиная сущность. После целой череды событий, в которой змеи тоже играют важную роль, народ восстает против Захака и идет к Фаридуну. И Фаридун побеждает Захака, возвращая власть в Иране тем, кому она должна по праву принадлежать. В настолько литературоцентричной культуре, как иранская, разнообразные сюжеты из художественных произведений часто становятся моделью для политического высказывания. Так, история об иранском народе, который под руководством Фаридуна свергает несправедливого иноземного завоевателя, часто обыгрывалась в политической плоскости. Например, во время исламской революции 1979 года иранский народ шел свергать шаха Мухаммада Резу Пехлеви, которого изображали как Захака, а его помощником-дьяволом, естественно, были американцы. Эта история является отличным примером того, как какие-то современные сюжеты восходят к древним мифологическим сказаниям, которые зафиксированы в Авесте. В следующей лекции о том, как зороастрийцами становятся, живут и умирают.